Они жили в огромных казармах, кишласи, возле Атмейдана и Топкапы. Точно монахи не имели права жениться. Все их имущество было с ними и на них. Спали в повалку на войлочных твердых подстилках, как собаки. За малейшее недовольство их казнили. Они не смели никуда отлучаться на ночь. Это тоже грозило смертью. Шли в поход за султаном, красовавшимся на коне под золотой сбруей, покорные и молчаливые, опаленные диким солнцем, исхлестанные дождями, утопая в болотах, в тяжелой войлочной своей одежде, месяцами не высыхавшей от пота и воды, гнившей на людях, так что уже и тело под нею как бы прело, и смрад над янычарскими ортами стоял такой тяжелый, как над табуном слонов или над отарами баранов, которых гнали вслед за войском на убой. Обреченные быть отарой, были ли они еще людьми? Оставались ли в них хотя бы крохи разума, доброты, благородства? Была только слепая отвага, но, глядя на них, можно было сомневаться, в самом ли деле отвага — человеческая черта. Смертельно истощенные в боях и походах, или же измучившиеся за день от беспрерывных воинских упражнений, падали они после вечерней молитвы на несколько часов на свои твердые подстилки, как домашний скот. Считались опорой султана и империи, а спали, как бедные ремесленники, не имевшие куда уйти из своих убогих мастерских, как кожемяки, спавшие среди чанов с вонючими заквашенными кожами, как медники, которым и по ночам снился безумолчный звон в ушах, как уличные бродобреи, бравшие всего по одной акче с человека, как беднейшие армяне, которые с ночи должны были топить подземные печи хамамов и так и не выходили из-под земли на свет Божий, как нищие подметальщики базаров, фираши, которые так и спали на своих метлах под кучами мусора. Мир был безжалостен к этим несчастным и не давал им никаких надежд на освобождение. Когда их гнали на войны, они шли без сопротивления, ибо идти им было больше некуда. Когда другие молились, им тоже поневоле приходилось молиться. Когда кто-то обжирался, они глотали слюну и яростно скрежетали от голода зубами, думая лишь о том, как бы урвать кусок и себе, ибо наедались досыта лишь тогда, когда приходили к котлам с пловом после боя, и живым полагалось, кроме своей пайки, пайка павших. Им по нраву были дерзость и горький смех их святого Бекташи. Как Бекташи, они могли на этом свете считать своим только съеденное, да и то ненадолго. Как и у Бекташи, у них всегда урчало в животе от голода, потому что ели они только после боя, а в мирное время дважды в день, после утренней молитвы и перед сном. Как-то Бекташи, голодный, как янычар, встретил человека, за которым шли слуги, хорошо одетые, упитанные, чуть не лопнут. И воскликнул Бекташи: «О Аллах, взгляни на этого человека и возьми с него пример, как надо содержать своих рабов». Один человек сказал Бекташи: «Если так будет дальше, мир перевернется, все станет кверху дном». «Что ж», — засмеялся Бекташи, — «может, дно как раз и окажется лучшим». Янычары охраняли царство, но в то же время были его наибольшей угрозой, как бочка с порохом, которая может разломать неприступную вражескую стену, но также и поднять на воздух своего беззаботного и неосторожного хозяина. Это началось мартовским утром 1525 года, через 9 месяцев после пышной свадьбы Хатиджи и Ибрагима. За завтраком Янычары опрокинули свои медные миски с пловом, к которому не прикоснулись, и стали изо всех сил бить в них ложками.